Третье. Зона Долина Ветров. Город Альфа-Вершина. В первую очередь Андрей отметил для себя, что Серый находится на приличном расстоянии от разлома. Возможно, он выбрался из черной ленты и успел отойти в сторонку, прежде чем его окружили альфийцы. Но эта версия явно хромала. Серый держал наготове оружие, а значит, местные жители дали ему повод насторожиться. Почему же он не оставил себе путь отхода? Надеялся на пакль? Но прыгнуть в разлом ему было бы, наверное, проще. Незваный гость чуть подался вперед в направлении Дворца Судеб, и толпа вокруг Серого тоже пришла в движение. Несколько альфийцев с традиционными для местной городской стражи секирами сомкнули строй на пути Серого, а два десятка воинов со стрелковым оружием – это были дворцовые стражники с энергетическими винтовками – заняли позиции на флангах. Получалось, что альфийцы не желают подпускать Серого к дворцу, но не возражают, если он сменит курс и отправится к разлому. Путь к черной ленте почти освободился, рядом с разломом остались только несколько зевак. Но Серый не понял намека. Он даже не повернул головы качан в сторону разлома. А между тем численное преимущество и боевой настрой альфийцев должны были заставить его хотя бы задуматься о путях отхода. Уверенность в своих силах – это хорошо, это впечатляет противника. Но избыток этой самой уверенности мог сыграть Серым злую шутку. Гость понял, что разлом бесполезен. Вдруг пришла обезличенная информация из Альфа-сети. Гость хочет войти во Дворец Судеб. Ему что-то нужно. Хранитель дворца считает, что Серый ищет одного из пяти гостей, пришедших ранее. «Во дворце только двое гостей», – добавил другой источник информации. «Серый должен это знать». «У Серого есть пакль», – вмешался третий источник. «Пакали связаны между собой. Он идет на сигналы трех пакалей, которые мы отняли у первого сегодняшнего пришельца. Серому нужны пакали, а не кто-то из гостей». «Одно не исключает другого», – невольно проронил Андрей и вдруг понял, что его реплика превратилась в такую же обезличенную информацию, как предыдущие реплики альфийцев, и ушла в альфа-сеть. Причем никакого предварительного перевода на местный язык не было, но все прекрасно поняли Андрея. И никто из местных жителей не поставил под сомнение ни саму информацию, ни право гостя вмешиваться в разговор альфийцев. Этот факт решительно все менял. Андрей мог подсказать местным, как вести себя с опасным гостем, а значит, мог избавить альфийцев от кучи неприятностей. Вот только надо ли это самому Андрею? Впрочем, альфийцы и без подсказок Лунёва понимали, что подобные соседи из смежных миров не бряцают оружием прямо с порога. Позади первой линии заслона выстроилась вторая, затем третья, а по ступеням дворца рассыпался в шахматном порядке целый взвод стрелков. И некоторые зеваки потихоньку подались в стороны, чтобы не попасть под возможный огонь дворцовой стражи. Почему разошлись не все, Андрей понял быстро. Две трети собравшихся на площади альфийцев были такими же виртуальными образами, как образ самого Андрея. В реальности перед Серым стояли только заслоны стражников. «Этот Серый прибыл из района Грани Миров», – вновь поступила общая информация. «Городская стража следила за ним, но не остановила. Это проступок». «Этот пришелец сразу начал уверенно двигаться. Прежде так вел себя только один гость, идущий по краю. Городская стража не имеет права задерживать идущих по краю. Для Альфа-мира нежелательны любые пришельцы с оружием. Настоящие идущие по краю не носят оружия и не носят защитных костюмов для путешествий сквозь миры через разломы. Этот гость опасен». «Дошло, наконец. Поздравляю», – проронил Андрей. «Этот Серый ищет пакали. Они являются частью сверхмощного оружия». «Было сказано, что гость может искать и кого-то из других гостей. Одно не исключает другого. Ваши слова?» «Мои. Все так и есть. Серый думает, что эти пакали по-прежнему у меня. Можете отдать их гостю, и все обойдется малой кровью». «Крови не будет», – вмешался Беляев. «Гость опасен, но до сих пор вел себя разумно». «До сих пор стражники не пытались преградить ему путь», – возразил Андрей. «Я знаю этого серого. Он играет не по правилам. Если альфийцы не впустят его во дворец, начнется драка». «И пусть уходит», – предложил неведомо кто из альфийцев. «Нам они не нужны. Надо отдать ему пакали». Андрей отметил для себя неправильную расстановку предложений. Похоже, в Альфа-Сити высказался знакомый Лунёва, лидер городского патруля, который привез Андрея во дворец. «Стража хочет исправить свою ошибку, завершив другую? Оружие или его компоненты не могут быть отданы никому, даже идущим по краю. Таков закон». «Подтверждаю и напомню еще раз, идущим по краю не требуется оружие». «Зато оно требуется серым», – опять вставил реплику Андрей. «Этот серый хочет стать мастером игры, однако без оружия его желание невыполнимо». «Стать мастером игры по желанию нельзя», – вдруг возразил Беляев. «Это звание дается свыше. Кто тебе сказал, что этот серый стремится стать мастером с помощью оружия?» «Действующий мастер игры». «Он заблуждается. Хотя теоретически не может заблуждаться. И это очень странно, если не сказать подозрительно. Равно как подозрительно и странно то, что мастер говорит с тобой на такие темы. Чем ты заслужил такое исключительное расположение серого мастера?» «Ты мне скажи», – Андрей усмехнулся. «Ты ведь знаешь все на свете». «Я знаю не все, но достаточно, чтобы не верить серым. Почему ты согласился работать на мастера? Он что-то пообещал тебе?» «Это наши дела». «Как тебе угодно». «Суть дела это не меняет. Оружие с помощью пакали сделать нельзя. Мастер игры должен это знать. Можно сделать щит, но не оружие». «Откуда тебе это известно?» «Все верно», – вдруг поддержал Беляева альфийский источник. «Идущий по краю дал нам достаточно информации на этот счет. У этого серого есть пакль, значит, ему не нужны другие пакли. Один щит или 10 – неважно. На уровень безопасности их количество не влияет. А если серому не нужны другие пакли, не нужен и временный владелец пакалей. Гостю нужно что-то другое». «Думайте, как хотите», – сказал Андрей. «В любом случае учтите, если этот серый не получит желаемое, он без колебаний откроет стрельбу. Говорю же, ему чихать даже на правила игры, а уж на нормы приличия и чужие законы ему вообще наср...» «Он не серый, идущий по краю», – вовремя перебил Андрея Беляев. «Он просто серый. Да к тому же преступник. Мы тебя поняли». «Этому нет доказательств», – все так же возразил кто-то из альфийцев. Андрею показалось, что он чувствует эмоциональный фон альфийцев. Превратить тонкие душевные материи в информацию наверняка очень трудно, однако Альфа-сеть справлялась и с этой задачей. И главными оцифрованными эмоциями альфийцев были недоверие, беспокойство и надежда, что все обойдется. Был в этой гамме и оттенок страха, но мизерный. Почему альфийцы побаиваются серого? Андрей понимал, этот гость адаптировался к альфа-миру мгновенно, как тот идущий по краю, но вел себя нагло, даже агрессивно и был вооружен. Достаточно тревожный набор, чтобы опасаться, хотя, судя по всему, местные жители еще никогда не сталкивались с таким противником в бою. То есть они не могли точно знать, насколько мощное оружие в руках у серого. Да и не верили они до конца, что серый может устроить заварушку. Ведь идущий по краю вел себя миролюбиво и даже просвещал альфийцев. Вот они и надеялись, что обладающий теми же талантами серый тоже проявит великодушие. Так что пока аборигены только опасались. Откровенного страха у них не было. Очень скоро выяснилось, что опасаются альфийцы не напрасно. А в принципе могут уже начинать бояться. Серый подошел к первой линии стражников почти вплотную и резким жестом приказал им расступиться. Альфийцы не отреагировали, и тогда Серый начал действовать. И действовать он начал абсолютно не так, как действовал идущий по краю. Он вскинул оружие и выстрелил. Эффект от выстрела серой трубки превзошел все ожидания. Ударная волна расшвыряла стражников, как опавшие листья. Три линии заслона были сметены в один миг. В эфире Альфа-Сити на секунду воцарилась пустота. Альфийцы были поражены до глубины души, но замешательство длилось недолго. Кто-то нашел в себе силы дать команду вроде привычной Андрею команды «Огонь», и стрелки на крыльце дали дружный залп. Какой энергией стреляли винтовки альфийцев, осталось для Андрея загадкой. Никаких вспышек он не увидел, разве что засек едва различимое колебание нагретого воздуха. И какой эффект производили выстрелы, Лунёв тоже не очень-то понял. Вокруг Серого будто бы рассыпались многочисленные искры бенгальских огней, но на гостя они не произвели впечатления. Он все так же уверенно двигался вперед, не обращая на искры никакого внимания. Надо отдать стражникам должное, они быстро сообразили, что их оружие неэффективно, и сменили винтовки на секиры. На первый взгляд ход был сомнительный, ведь чуть раньше Серый без проблем раскидал стражу с секирами. Но вскоре стало понятно, что альфийцы сменили тактику. Они рассыпались и бросились в атаку, довольно ловко маневрируя по площади. Одним выстрелом всех теперь было не раскидать. Серый понял это и тоже сменил комплект оружия и тактику. В левой руке у него вместо пакля появился длинный серый кинжал, а движение напролом он сменил на своеобразный боевой танец. Он тоже начал маневрировать и, ловко уклоняясь от свистящих секир, наносить колющие удары. Серый оказался очень хорошим бойцом. На удивление хорошим. Андрей на какое-то время даже засомневался, тот ли это Серый, с которым он уже не раз сталкивался в Нижнем мире. Двигался и работал Серый гораздо лучше, чем во время предыдущих стычек. Откуда что взялось? Андрей догадался, в чем тут фокус. Когда Серый вдруг провел необычную атаку в стиле человекоподобной твари из чернобыльской зоны разлома. Лунёв дважды бился с этой абразиной и даже перенял у нее кое-какие элементы. Было похоже, что и Серый вынес из общения с той тварью немало полезного опыта. Да и стычка с самим Лунёвым не прошла для Серого даром. В какой-то миг Андрей засек собственный прием в исполнении Серого. Враг оказался хорошим учеником. Он легко усваивал все, с чем сталкивался. «То есть, чем дольше он в строю, тем труднее будет его одолеть. Опыт он впитывает, как губка», – подумал Андрей. «Но пока я вне игры, остается пожелать удачи альфийцам. Будем надеяться, что их новая тактика окажется эффективной». Что окажется эффективнее? Изящное фехтование, помноженное на маневр или отчаянная рубка, зависело от многих факторов. От навыков фехтовальщика и рубак, от их выносливости, да и от удачи, о которой Андрей упомянул в первую очередь. Пока было неясно, кому больше благоволит удача, но на какое-то время продвижение Серого замедлилось, хоть и ценой немалой крови. «Кошмар», – негромко проронил Беляев. «Зачем это все? Такие жертвы. Почему вы не пропустите его?» «Присоединяюсь», – Андрей окинул взглядом поле боя. На нем уже остались десятки покалеченных ударной волной или истекающих кровью от ножевых ранений бойцов. «Не стоит оно того. Пропустите Серого. Пусть берет, что ему надо, и уходит. Он вам не по зубам». «Закон превыше всего», – пришла информация из Альфа-сети. «Оружие не может покинуть Альфа-мир». «Да какое оружие?» – Андрей поморщился. «Вы сами сказали, что пакали не являются частями оружия». «Это сказали не мы». «Это я сказал», – вклинился Беляев. «И могу подтвердить, пакали не оружие, а защита. И в игре их довольно много. Тратить силы и рисковать, чтобы раздобыть несколько пакалей, Серому не требуется. Он может взять их в любом другом месте и без всех этих сложностей». «Зачем же он ломится во дворец?» «Я не знаю». Серый вдруг совершил красивый пируэт и очутился за спинами у атакующих. Но нападать с тыла он не стал. Наоборот, он отпрыгнул от альфийцев подальше, резко развернулся в сторону дворца, вскинул руку с ударным оружием и сжал его посильнее. Андрей по собственному опыту знал, что именно от приложенного усилия зависит мощность, создаваемой трубками серых ударной волны. Сейчас Серый сжал оружие как минимум на пушечный выстрел, или даже больше. И Андрей не ошибся с прогнозом. Новый выстрел проломил стену дворца на стыке основной части здания и башни посланников. Оглушительный грохот дезориентировал узников, крупная вибрация повалила на пол, а клубы пыли укрыли их плотной пеленой. «Значит, ты не в курсе?» – сказал Лунёв, выбираясь из-под опрокинутого стола. «Зачем ему во дворец?» «Что? Беляев закашлялся и помахал рукой в тщетной попытке разогнать клубящуюся пыль. «Оглушило!» «По-моему, ты все знаешь, говорю», – Андрей помог Сансанычу подняться. «Только надеешься скрыть это, если Серый все-таки отступит». «Я ничего не знаю про этого Серого», – Беляев снова закашлялся. «Смотри, в стене дыра». «Не слишком ли удачно?» – Андрей вытянул шею, заглядывая в пролом. «Серого не видно. Неужели прорвался?» «Надо посмотреть в сети». Беляев пошарил вокруг. «Чёрт, всё кверху дном. Без проектора тебе не подключиться». «И не страшно». Андрей ухватил Сансаныча за руку и потащил к пролому. «Давай, давай, шевелись». «Ты предлагаешь сбежать?» «Ну, я ещё не решил». «Поздно». Андрей одёрнул Беляева. «Соберись. Я всё решил за тебя. Вверх по осыпи из обломков марш!» Андрей не поверил Беляеву. Формальных причин для этого не было, но Лунёв чувствовал в словах и поведении Сансаныча фальшь. Беляев не врал напропалую, но и не был до конца откровенен. Он знал, что ищет Серый, но почему-то отказывался об этом говорить. Снова боялся погрешить против научного подхода, выдвинув сомнительную гипотезу. Или он не хотел делиться с Андреем некой тайной, доверенной Беляеву альфийцами? Какая это могла быть тайна, и почему Сансаныч обещал ее хранить даже от своих плотных? Лунев вдруг почувствовал приближение момента истины. Он вспомнил, как альфиец в сети говорил, что никакое оружие не может покинуть альфа-зону. Но если он имел в виду вовсе не Пакали, получается, он имел в виду некое оружие, которое хранилось во дворце судеб. Какое-то чужое оружие. Ведь призрачное оружие, произведенное в Альфа-мире, вряд ли могло пригодиться за его пределами. А вот если во дворце хранится оружие настоящее, объемное, из нашего или какого-то другого, неплоского мира? Это совсем другое дело, особенно если это оружие из мира серых. Стоп. Идущий по краю. Зачем сюда приходил тот замаскированный серый? Уж не для того ли, чтобы спрятать это особенное оружие? Точно. И Беляев об этом знает, но молчит. В таком случае Айда Сансаныч, настоящий партизан. Браво! Что ж, Андрею становилось многое понятно. В первую очередь, почему он попал именно в эту зону и почему мастер игры не дал новых подсказок. «Если дела обстоят так, как я думаю, все сходится». Мастер не стал тратить время на инструктаж, поскольку вычислил, что претендент направится в воздушную зону, и его надо опередить, а потому дорога каждая секунда. Тогда получается, что мастер лично направил самолет к разлому, затем устроил нам горбатое перемещение с помощью пакалей и выбросил Джокера на крыло. Комбинация непростая, но вполне в духе мастера. Он обожает подобные финты. А главная комбинация укладывается в логику игры. И это для мастера тоже очень важно. Он всеми силами пытается доказать, что играть можно честно, даже если твой противник жульничает на каждом шагу. Андрей очутился на вершине завала, в проеме пробитой выстрелом серого дыры, бросил взгляд вниз и понял, что размышления придется отложить. Вскарабкаться на осыпь было, пожалуй, легче, чем спуститься вниз на другой стороне. Обломки там были крупнее, и нагромождение имело сложную конфигурацию. За себя Лунёв почти не опасался, а вот Беляев с непривычки запросто мог переломать ноги. Андрей дождался, когда запыхавшийся Сансаныч тоже доберется до пролома, и начал спуск, то и дело останавливаясь и жестами показывая Беляеву, куда ему следует наступать. Поначалу дело шло медленно. Сансаныч спотыкался или норовил сесть на пятую точку, но через пару минут все наладилось. Беляев собрался и начал двигаться более-менее ловко. И все-таки, если эффекту виртуального присутствия не хватало, может быть, правдоподобных запахов, то реальному движению не доставало той легкости, с которой в объемной иллюзии удавалось преодолевать всяческие барьеры. Хорошо, что от выстрелов оружия серого не возникали пожары. Если бы пролом полыхал или дымил, побег мог и вовсе не состояться. Так медленно и тяжело перебираясь через завалы и осыпи, узники могли бы поджариться или задохнуться. Но все обошлось. Беглецы выбрались из башни, быстро пересекли площадь под прикрытием левой стены дворца и спрятались за углом ближайшего здания. По-хорошему, отдыхать было рановато, следовало двигаться дальше, но бывший арестант Беляев взмолился о передышке, сославшись на головокружение от легкого приступа агорафобии. Тюремный блок-студия был, конечно, просторным помещением, и потолки там были высокие, но от позабытого вида открытого неба Сан Саныч все-таки слегка растерялся. Андрей хотел его одернуть или взять на буксир, но вдруг понял, что в этом нет никакой необходимости. Вокруг толпились сотни альфийцев, но им всем было не до сбегающих узников. Некоторые из стражников, конечно, косились на арестантов, но не строго, а будто бы с пониманием и даже с одобрением. У них во взглядах буквально читалось: «Понимаю вас, ребята, сидеть в башне, которая вот-вот разрушится, удовольствие ниже среднего. Спасибо, что выбрались сами, не стали звать на помощь, а то у нас тут дело и без вас выше крыши». Прочитав все это, Андрей расслабился и отбросил идею маскироваться или прятаться. Лучшей маскировкой сейчас было спокойствие. Следовало просто делать вид, что на самом деле ты вовсе не бежал из заключения, а просто эвакуировался из временно непригодной для пребывания темницы. Хотите снова взять под стражу? Да ради бога. Только у вас, похоже, во дворце проблемы, и не типа «молоко убежало», а покруче. На передовой нужны все бойцы, разве нет? Ну тогда бегите, а мы без конвоя как-нибудь. Ничего, посидим тут в сторонке, чтобы не путаться под ногами. «Может быть, поспешим?» Беляев пока не прочувствовал обстановку и потому, придя в себя, заметно занервничал. «Какой-то ты непоследовательный, Сан Саныч». Андрей придержал Беляева за плечо. «То не можешь решиться на побег, то мчишься куда-то, сломя голову. Мы, считай, уже сбежали. Спешить больше некуда». «Я не могу считать, что мы сбежали», — Сан Саныч выглянул из-за угла. «Мы все еще в Альфа-мире, и нас могут схватить». «Не до нас сейчас, альфийцам. Их больше волнует происходящее во дворце». Андрей кивком указал на пролом в стене башни посланников. «Двое сбежавших плотных, всем уже знакомых, неагрессивных, их пока мало интересует. Ты же видишь. Мы для Альфа-сети сейчас информация 10-го порядка. Недостаточно интригующая, а значит, никто нас не задержит. Я правильно усвоил твою лекцию о местных нравах?» «Думаю, ты прав», – нехотя согласился Беляев. «Вот и давай воспользуемся моментом, прикинемся невидимками, понаблюдаем и подождем. Когда этот погром закончится и Серый уйдет, мы снова станем интересны альфийцам», – предупредил Беляев. «А до точки перехода 20 км, без прикрытия нам не сбежать, ты ведь понимаешь?» «Прекрасно понимаю», – Андрей выглянул из-за угла. «И почему тогда…» – Сан Саныч оборвал фразу и с досадой махнул рукой. «Скажи хотя бы, чего ты ждешь?» «Во-первых, погром закончится не скоро. Во-вторых, Серый не уйдет. В-третьих, мы станем интересны альфийцам чуть раньше», – спокойно ответил Андрей. «И я жду именно этого». «Ничего не понимаю. Нет, я читал, что ты непредсказуем, но не до такой же степени». «Где ты читал?» – Лунёв покосился на Сан Саныча. «В сети?» «Я уже говорил, в библиотеке», – чуть раздраженно отмахнулся Беляев и взглядом указал на другую сторону улицы, образующей ближайший к Дворцовой площади квартал. «Ты дождался, чего хотел. Поздравляю. Эти уж точно идут по нашей душе». Несколько альфийцев, как всегда, разношерстно одетых, но вооруженных штатными секирами городских стражников, двигались прямиком к узникам. Последние сомнения улетучились, когда Андрей вдруг понял, что теперь может различать, куда конкретно смотрят альфийцы. Постепенно происходило именно то, чего он опасался с первого момента пребывания в Альфа-мире. Лунёв привыкал. Теперь он мог не только отличать альфийцев друг от друга, но видел уже мелкие детали, мог даже различать выражение глаз. «В чем сложность, спросите? А вы попробуйте начертить мелом на доске схематичное изображение человека, пусть и в объеме, и попытайтесь придать его глазам определенное выражение. Допустим, сделайте их внимательными. Та еще задачка». Но Андрей начал с ней справляться. Он мысленно дорисовывал этих персонажей и теперь мог общаться с ними, как с нормальными, многоцветными людьми, глядя в глаза и улавливая их выражение. Возглавлявший делегацию альфиец был Андрею знаком и по факту встречи, и заочно, по беседе в Альфа-Сити. Это был тот самый, путавший очередность предложений лидер патруля. Он шел точно к Лунёву и сверлил его взглядом, как бы пытаясь без слов высказать все, что о нем думает. Впрочем, ни в движении, ни в выражении лица и глаз альфийца не было скрытой агрессии. Он сердился скорее на себя. А до Лунёва хотел донести мысль, что сожалеет о произошедшем. Сначала он притащил в город попаданца, затем отнял у него пакля, а теперь вот был вынужден... «Идти к нему на поклон?»